То, что умолчат, не сомневаюсь. А то, что скажем мы, зовут наглой клеветой. Ага, первый раз, что ли? Я вот другое думаю. Вряд ли японцы на такое пошли без согласования с англичанами. Думаю, джентльменов из Лондона рыло очень сильно в пуху. А даже если и так, то что из этого? А то, что на этом они не остановятся, не удивлюсь. Если сейчас появится вторая Луизитания, помнишь, я тебе рассказывал? Там сейчас пойдут на все, только бы облить нас грязью. Ну, Михель, ты даешь. Какая Луизитания? Ведь мы пассажирские лайнеры, даже японские, не топили и топить, как ты сам говоришь, не собираемся. А эту Луизитанию, или как она сейчас там будет называться, не обязательно топить нам. Англичане могут сделать это сами. И попытаться свалить на нас. И не обязательно это должен быть пассажирский лайнер. Может быть и простой грузовой трамп под английским флагом и с английским экипажем. А из мухи всегда есть возможность сделать слона. Ну, Михель, и что же нам делать? В том-то и дело, что от нас в этом деле практически ничего не зависит. Единственное, что мы можем сделать, это наносить такой урон японцам, чтобы в Лондоне поняли. Они поставили не на ту лошадь. Никто не будет до бесконечности поддерживать и финансировать банкротов. А Япония уже в долгах по уши. И чем скорее в Лондоне, да и не только в Лондоне, ее признают безнадежным банкротом, тем лучше. Но это, как я понял, дело не завтрашнего и даже не послезавтрашнего дня. А завтра что делать будем? Побезобразничаем до вечера, а потом пойдем потихоньку до дому, до хаты. То есть в Порт-Артур. И будем безобразничать по дороге. Думаю, еще не один Мару поймаем. Торпед больше нет, но снаряды к нашей музейной пушечке остались. Недаром мы ее у манжура выпросили. Видишь, как пригодилось. Все никак не привыкну к этому слову «торпеда». И не привыкай пока, Василий. Не будут глупых вопросов задавать, если вдруг оговоришься. Это я их по привычке торпедами называю, но при всех остальных минами. Обратил внимание? А скоро это слово в наш лексикон прочно войдет. И многое по-другому будет. Мы с тобой, Васьк, да и со всем экипажем касатки, ни много ни мало, а историю изменили. К хорошему ли, или к плохому, будущее покажет. Но вот то, что изменили, однозначно и бесповоротно, это сомнению не подлежит. Снова шумит вода за бортом. Снова расходятся волны от форштевня и исчезают за кормой. Длинная узкая тень скользит по поверхности моря, оставаясь невидимой. Она только что добилась очередной победы. Она не знает, что ждет ее завтра. Маленький винтик в огромном и сложном механизме войны. Но этот винтик совершенно неожиданно для всех стал играть огромную роль. Настолько огромную, что даже ее величество история вынуждена с ним считаться. Утро следующего дня выдалось относительно тихим. Хоть и не штиль, но применять пушку можно. Ночью попадались суда, но связываться с ними не стали. Вдруг нейтрал или второй Норфлок попадется. А торпед больше нет. Но ближе к утру Бог послал касатке очередной добропорядочный японский транспорт, дым которого сигнальщики обнаружили с рассветом. Транспорт, возвращающийся из Кореи в Японию, не стал геройствовать и после предупредительного выстрела сразу остановился. А экипаж сразу без напоминаний начал спускать шлюпки. Когда шлюпки отошли от борта на безопасное расстояние, касатка открыла огонь. После затопления судна Михаил подошел к шлюпкам и предложил взять их на буксир. Все равно он идет в направлении острова Цусима. Подобное поведение касатки уже никого не удивляло, и японцы с радостью согласились. По дороге так больше никого и не попалось, и касатка доставила своих подопечных почти до места, отдав буксир лишь в 5 милях от берега, предоставив японцам возможность добираться дальше до берега самостоятельно. Касатка снова отправилась в открытое море. Вскоре снова были обнаружены дымы, причем практически одновременно, один с востока, другой с запада. Решив, что с востока вполне может идти японский транспорт с грузом на Корею, Михаил отправился в первую очередь к нему. По мере приближения он убедился, что пароход японской постройки, и был уверен, что попался очередной Мару. Но каково же было удивление всех вахтенных на мостике, когда на носу парохода смогли прочитать название «City of Glasgow». и разглядеть английский флаг на мачте. Мгновенно была сыграна боевая тревога, и касатка стала уходить в сторону, не приближаясь к странному проходу. Поднявшийся по тревоге на мостик старпом тоже всматривался в бинокль на новообращенного англичанина, который тем временем застопорил ход и поднял на мачте флажный сигнал бедствия, попытавшись привлечь внимание гудком. «Ну надо же, вторая часть премьеры спектакля. Первая часть прошла более профессионально, а тут актеры и вовсе бездарные. Неужели они не знают, что премьера Норфолка провалилась?» «Скорее всего, не знают. Очевидно, на Норфолке не было радиостанции, и он не смог сообщить о нашей встрече, а ночью мы его утопили. И вполне вероятно, что еще никого не спасли, а возможно, что уже вообще не спасут. Так что будем делать? Ныряем или просто уходим? Вон с палубы уже актеры тряпками машут, и тоже ящики на палубе установлены. Сейчас мы их в лужу посадим. Это как?» «Разворачиваемся и идем к тому пароходу, который позади нас. Скорее всего, японец. Подойдем и погоним его сюда оказывать помощь. Пообещаем даже, что отпустим целым и невредимым, поскольку он занят оказанием помощи нейтральному судну. Тогда сказки о жестоких гунах уже будут восприниматься как анекдот». Дальнейшее было полной неожиданностью для всех участников спектакля. Касатка проигнорировала сигнал англичанина о бедствии и полным ходом помчалась к показавшемуся на горизонте пароходу. Пароход оказался японским, там тоже при появлении касатки сразу остановились и начали спускать шлюпки, даже не дожидаясь предупредительного выстрела. Каково же было удивление японцев, когда субмарина вместо того, чтобы расстрелять и утопить пароход, подошла к шлюпкам и велела повернуться обратно. А после этого следовать за ней для оказания помощи английскому торговому судну. В состоянии полного ошаления японцы вернулись на свой пароход, и вскоре он дал ход, следуя за касаткой. Псевдоангличанин все еще лежал в дрейфе, не понимая странных маневров касатки. После того, как она проигнорировала его сигнал, там могли подумать, что субмарина помчалась на перехват второй цели, а потом вполне может вернуться. Но когда она вернулась не одна, а в сопровождении японского парохода, не входя в зону поражения артиллерии, возможно установленной на Сити оф Глазго, касатка остановилась и легла в дрейф. Японский пароход проследовал к англичанину, подойдя на пару кабельтовых. Михаил занял такую позицию, чтобы все было хорошо видно. Всем было интересно, чем же закончится этот спектакль. Вот на японца спустили шлюпку, и она направилась к борту англичанина. С подошедшей шлюпкой, однако, разговаривать особо не желают и к себе на борт не пускают. О чем идет разговор, неизвестно. Но видно, что шлюпка, покрутившись несколько минут возле борта City of Glasgow, несолоно хлебавши, отправляется в освояси. Очевидно, помощь City of Glasgow больше не требуется. Японский пароход поднимает на борт шлюпку и дает ход, стараясь побыстрее убраться из этого места, где очень легко нарваться на неприятности. Касатка по-прежнему лежит в дрейфе и наблюдает. City of Glasgow тоже лежит в дрейфе и наблюдает. Дистанция для стрельбы неприемлемая, и они оба это знают. Сигнал бедствия с мачты так до сих пор и не снят. Вот и все, что требовалось доказать. Вторая часть премьеры тоже оказалась неудачной. Правда, не с такими большими неприятностями для актеров. А японца что, отпустим? Конечно, отпустим. Ведь он направлен русской субмариной «Касатка» для оказания помощи английскому судну в обмен на гарантии неприкосновенности. И он оказал помощь, во всяком случае попытался. А «Касатка» всегда выполняет взятые на себя обязательства. И теперь, какие бы басни о нас ни сочиняли, в Японии о них уже никто не поверит. И что теперь? А теперь домой. Здесь после нашего вчерашнего и сегодняшнего безобразия пока все тихо будет. А там, может быть, кого по дороге прихватим. Погружаемся, и пусть ломают голову, куда же мы делись. Пусть пока считают, что из Корейского пролива мы не уходили. Мостик касатки опустел. Она дала ход и начала погружаться, вскоре исчезнув с поверхности моря. После погружения Михаил продолжал наблюдать за странным англичанином в перископ. Японский пароход, который они послали для оказания помощи, удирал и был уже довольно далеко. А City of Glasgow как стоял на месте, так и продолжал стоять. И флажный сигнал бедствия на нем так и не был до сих пор спущен. После этого перископ касатки исчез, и никто не мог сказать, где же оно появится в следующий раз. Но по мере продвижения в сторону берегов Кореи погода стала портиться. Ветер усилился, и волнение заметно увеличилось. Касатка шла, зарываясь в волны, и палуба периодически скрывалась под водой. Ставить людей к орудию на палубе в такую погоду невозможно. Поэтому Михаил принял решение возвращаться. В случае обнаружения японских судов придется погружаться, чтобы не выдать свое присутствие. Не нужно японцам знать, что работа артиллерии и касатки сильно зависит от погодных условий. По дороге попадались очень привлекательные цели, но, увы, в дела военные вмешалась стихия, поэтому японские транспорты спокойно проследовали дальше, даже не подозревая, как им повезло. Когда касатка приближалась к параллели Чемульпо, погода улучшилась, и Михаил решил по дороге завернуть в район, где они наделали много шума. Но тут его ожидал неприятный сюрприз. Вскоре были замечены дымы, и по мере приближения стало ясно, что подходы к Чемульпо усиленно патрулируются легкими силами японцев. Небольшими миноносцами, которые имеют ограниченную, в отличие от истребителей, дальность плавания и мореходность, канонерками и даже паровыми катерами. Было ясно, что японцы очень обеспокоены безопасностью своей передовой и такой удобной базы в Корее. Хоть эта москитная флотилия и не представляет угрозы для касатки, когда она находится в подводном положении, но вот предупредить всех о ее появлении и сорвать атаку угрозой тарана – эта мелочь вполне может. Поэтому в район лишний раз лучше пока не соваться. Японский курятник большой, и в нем есть много мест, где рыжая плутовка может безобразничать совершенно безнаказанно. На то она и лиса. Отойдя подальше в море и выйдя из зоны обнаружения патрульных кораблей, касатка всплыла и отправилась прямиком в Порт-Артур. Ее долгая одиссея заканчивалась, дальше японские транспорты уже не попадутся. Возможно, встреча только с военными кораблями противника. По прошлому опыту Михаил знал, что на подходах к Порт-Артуру частенько пошаливали японские миноносцы и быстроходные бронепалубные крейсера. Но как оно будет сейчас, пока никто не знает. Касатка следовала в надводном положении, но Желтое море оставалось пустынным. Ни русских, ни японских кораблей не было видно. Когда лодка уже вошла в зону эффективной радиосвязи с Порт-Артуром и собирались растянуть антенну, вахтенные неожиданно услышали далекую канонаду. Вскоре появились дымы на горизонте со стороны Порт-Артура, и Михаил решил повременить сеансом радиосвязи. Погрузившись от греха подальше, если идет бой между русскими и японскими кораблями, то они все равно ничем помочь не могут. А так могут хоть напугать японцев, высунув из воды перископ. Вскоре стало ясно, что впереди идут два корабля, а за ними гонятся три. Корабли шли не прямо на лодку, а должны были пройти в паре миль в стороне. Но Михаилу стало интересно, что же это такое? По мере приближения удалось опознать цели. Впереди шли две японские собачки, похожие на читозы и такосагу. И они не просто шли, а удирали, что есть мочи, усиленно дымя. За ними гнались Баян, Новик и Боярин. Между кораблями велась перестрелка. Но дистанция была уже довольно большая, и особого успеха ни у кого не было. Новик и Боярин, как более быстроходные, могли бы их настигнуть. Но, видно, такого приказа они не получили, так как нет смысла рисковать двумя самыми быстроходными, но довольно слабо вооруженными кораблями. Вот весь русский крейсерский отряд и был вынужден подстраиваться под самый тихоходный из них – броненосный крейсер «Баян». Когда японцы прошли в одной миле мимо касатки, Михаилу удалось хорошо рассмотреть их в перископ. Было видно, что визит к Порт-Артуру не прошел для них даром. Оба имели свежие повреждения, но сохранили ход и теперь пытались оторваться от русских крейсеров. Вокруг них падали снаряды, но больше попаданий пока не было. Как вдруг при очередном залпе один из русских снарядов, скорее всего 8-дюймовый с Баяна, попал в корму такосага. После этого крейсер пошел на циркуляцию, начав медленный отворот в сторону. Скорее всего, взрыв снаряда заклинил руль. Читозы продолжал уходить, а такосага двигался по дуге, потеряв управление. Русский отряд тут же этим воспользовался. и, прекратив преследование, Читоза набросился на поврежденный крейсер, дистанция до которого стала быстро уменьшаться. И вскоре тяжелые снаряды Баяна обрушились на Такасагу. Японцы сражались с яростью обреченных, но силы были слишком неравны. Такасага пытался управлять машинами, чтобы не быть неуправляемой мишенью, но это приводило к большой потере в скорости хода. И русские крейсера легко выдерживали выгодную для себя дистанцию. Их снаряды стали быстро превращать красавец-крейсер в ковыляющую по волнам развалину. Но его артиллерия ведет ответный огонь, который постепенно ослабевает. И вот после попадания очередного 8-дюймового снаряда в борт, он начинает крениться. Крейсер теряет ход еще больше, но продолжает огрызаться из уцелевших орудий. Но пристрелявшийся Баян ставит точку. Очередной его залп накрывает японский крейсер. Еще один 8-дюймовый снаряд попадает в борт, и Такасага кренится еще быстрее. Только после этого он прекращает стрельбу, и японцы начинают покидать тонущий корабль. Русские крейсера тоже прекращают огонь и подходят ближе, начиная спускать шлюпки. За всем этим Михаил наблюдает в перископ. Бой шел от касатки не далее, чем в 5 милях. Дав возможность всем, кто был рядом, посмотреть в перископ, он снова внимательно стал рассматривать то, что было на поверхности. Русские крейсера подошли близко к тонущему Такасага и стали вылавливать японцев из воды. Причем у всех кораблей на бортах тоже были нарисованы большие андреевские флаги, так же, как и на кораблях в ходе Востокского отряда. Значит, касатку все признали грозной силой, и свои, и враги. Михаил ждал, пока русские крейсера не закончат спасение уцелевших японцев и не дадут ход, развернувшись в направлении Порт-Артура. Такасага к этому времени уже затонул, а от Читозы осталась только полоска дыма далеко на горизонте. Выждав, когда русский отряд удалится на достаточное расстояние, дал команду всплывать. Незачем привлекать внимание раньше времени. Касатка всплыла и двинулась следом за своими крейсерами, дымившими далеко впереди. Сразу стали устанавливать антенну, и радист Ланг занялся делом, пытаясь связаться с Порт-Артуром. Вокруг все было тихо. Касатка возвращалась домой. Пройдя многие тысячи миль, нанеся громадный урон врагу и сумев ускользнуть ото всех, острый форштевень рассекал волны, и пришелица из другого времени, всколыхнувшая и изменившая этот мир, скользила по поверхности моря. Даже если ее эпопея на этом и закончится, и она до конца войны не выйдет в море, все равно ее задача выполнена. От главных сил японского флота осталось меньше половины, и это всего за месяц войны. И все узнали, что в море появился новый класс боевых кораблей, которого не устрашат даже броненосцы. Михаил внимательно смотрел в бинокль, вслед удаляющимся крейсерам, как его отвлек радостный возглас Ванга. «Михаил Рудольфович, есть связь? Получено сообщение из Порт-Артура». Михаил взял бумагу и несколько раз перечитал текст, потом удивленно глянул на радиста. «Рихард Тотович, вы ничего не напутали? Какой крейсер? Какой мичман? Может, все же прапорщик?» «Михаил Рудольфович, обижаете. За точность принятого текста я ручаюсь». Михаил снова перечитал текст. «Командиру надводного крейсера «Касатка», мичману Корфу. Над всей Манчжурией небо чистое. Повторно. Над всей Манчжурией небо чистое. Поздравляю с победой. Возвращайтесь». Командующий флотом Макаров. Рядом стоял старпом, и Михаил не стал больше испытывать его любопытство, дав прочесть сообщение. Несколько раз перечитав текст, он удивленно уставился на Михаила. «А что это за абракадабра, Михаил Рудольфович? При чем тут погода над Манчжурией?» «А это не абракадабра, дорогой мой Василий Иванович. И отныне вы не старший помощник капитана субмарины с непонятным статусом и непонятного назначения, а прапорщик Коваленко, старший офицер подводного крейсера российского императорского флота «Касатка», находящегося под командованием мичмана Корфа. Очевидно, за творимое безобразие мне присвоили первый офицерский чин и сделали строевым офицером русского флота. Мы договорились с Макаровым заранее о порядке связи условными фразами, чтобы не прибегать к специальным шифрам. Над всей Манчжурией небо чистое означает, что государь-император теперь знает все. И он мне поверил. Как этого удалось добиться Макарову, не знаю. Но значит, я не зря затеял все это. и теперь есть надежда на то, что все пойдет по-другому. А сейчас для именинника гуляет красотка. Старпом? Есть, понял. Гуляет красотка, подводная лодка по бурному морю. Гуляет везде, в глубины ныряет, страну охраняет. Врага караулит везде. Военные годы, суровые воды, где вражьи таились в портах корабли. Огнем нас встречали, туда нас не звали, а мы на минутку зашли. Конец книги. Читал Сергей Краснов.